Глава 16. Убийство. Когда Чингуан увидел, что из горячих источников Вэньхуа прибежал весь мокрый и босиком, в одном лишь купальном халате и с безумным взглядом, он долго пытался добиться от Шисюна, что с ним случилось на этот раз. Тот пришел в себя только после того, как съел несколько кусков шоколада и выпил пару чайников чая. Но и потом смог сказать только, что случайно встретился с Сяо Луном и его ученицей. Чуньгуан хотел уже пойти и вызвать на поединок этого проклятого заклинателя из Ордена Феникса, который посмел так напугать его Шисюна, но был остановлен изящной рукой, поймавшей его за длинный рукав одеяния. «Мне кажется, после сегодняшней встречи Сяо Лун будет вести себя потише. Скорее всего, начнет делать вид, будто меня вообще не существует. Вики вовсе не хотелось, чтобы двое бессмертных из-за нее еще и дуэли устраивали. Страшно даже подумать, что навоображают себе местные сплетники, если узнают причину драки. К тому же она и правда считала, что теперь Сяо Лун станет ее избегать. Сначала ей было смешно, когда он так бурно отреагировал на действия ауры главной героини и в ужасе убежал. Кто знает, что он там себе напридумывал под действием дебафа на интеллект. Порой человеческое сознание такие кошмары на ровном месте выдает, что только диву даешься. И девушка первая бы над ним посмеялась, если бы через полминуты не попала в похожую ситуацию. Честно говоря, ей теперь даже было немного жалко этого заклинателя. Вдруг он решил, что бывший соперник, которого он ненавидит всей душой, пытается его соблазнить. Хотя под действием ауры он мог вообразить вообще что угодно. Но при этом еще и начислил столько пунктов отношений, что его шкала вышла из глубокого минуса и теперь находилась в положительных значениях. Если подумать, то порой аура главной героини действительно немного пугает. Правда, не настолько, как маленькая девочка с почти безграничными возможностями и связями, решившая сделать их обоих частью своего будущего гарема и планирующая играть с ними, как с куклами, ближайшую вечность. Этой ночью Вика даже не пробовала лечь спать. И так понятно, что после подобных потрясений ничего, кроме кошмаров, ее не ждет. Только в этот раз ей снились бы маленькие жуткие девочки, а не падение в бездну, ставшее уже привычным и не таким страшным, как прежде. На следующее утро вывесили турнирную таблицу. И оказалось, что в третьем туре Шенли в качестве противника досталась Жуань. Ну, это было даже не особенно удивительно. Они же все-таки главные герои. У них в любом случае должны были быть совместные сцены. Узнав, что бой ее ученика назначен на следующий день, Вика решила снова сходить отдохнуть в курортный данж. И в этот раз обойтись без убийств. Просто распугать мобов заново нарисованными взрывными талисманами. А потом хорошенько отмокнуть в море. С недавних пор у нее появилась еще одна фобия. Теперь она боялась купаться там, где ее могли увидеть обнаженные другие люди. Возможно, ей отныне придется всегда мыться в одежде. Причем не просто в купальном халате, но еще и в штанах. Просто на всякий случай. Или ставить Чуньгуана на стреме, чтобы охранял ее от чужих посягательств. В данже не было людей. Но Вика все равно не смогла заставить себя раздеться. Так и плавала в одном из нижних халатов. Хоть где-то они ей пригодились. Синчэнь бдительно следил, чтобы никто из мобов не нарушил ее покой. Поэтому девушке хватило времени и слепить корявенький замок из песка, и вдоволь напиться кокосового молока из разбросанных прямо по пляжу кокосов. К счастью, в этом данже стояла вечная лунная ночь. Иначе Вике сложно было бы объяснить, где это она ухитрилась загореть посреди осени. Когда спустя несколько часов она вернулась в гостиницу, то была в таком благодушном настроении, что даже согласилась спуститься вниз, дабы в очередной раз поучаствовать в местной заклинательской тусовке. Поначалу все шло хорошо. Сяо Лун в этот раз был без ученицы, а саму Вику обходил по широкой дуге и старался даже не смотреть в ее сторону. Девушка расслабилась и наконец-то смогла попробовать те деликатесы, к которым давно присматривалась. Но тут двери в который раз драматично распахнулись, и на пороге появились представители клана Мэн. А Вику вдруг посетило дурное предчувствие. То самое предчувствие, которая не давала ей покоя еще до отъезда из Безмятежного Ордена. Похоже, сейчас все должно было наконец-то разрешиться. Вперед выступил самый богато одетый человек в цветах клана Мэн и рассказал, что его отец был подло убит ударом меча в спину и что они здесь, дабы схватить преступника. А потом он указал на Вику, и пришедшие с ним вооруженные люди тут же двинулись в ее сторону. Девушка удивилась такому внезапному повороту событий, но не то чтобы сильно. В конце концов, Лань Вэньхуа должен был стать главным злодеем. Кого еще, как не его, подозревать во всех преступлениях? Вика на миг растерялась, не зная, что предпринять, и придумала только попросить систему включить ауру главной героини. По идее, главную героиню обязательно должен кто-то спасти. Ну или она сама в конечном итоге как-то выкрутится. И ее расчет в кои-то веки оказался верным. «Стойте!» Чуньгуан гневно выступил вперед, угрожающе положив руку на рукоять меча. «На каком основании вы смеете обвинять моего Шисюна?» К счастью, ни у него, ни у Чуньлань после обвинения в убийстве шкалы отношений не просели. То ли помогло то, что они так много времени проводили вместе, то ли просто у них в памяти были свежи воспоминания о предыдущем случае с ложными наветами. «Мы нашли улику на месте преступления». Сын Мэнчао подал знак, и вперед выступил слуга с подносом в руках. Мужчина слегка театральным жестом сдернул с подноса платок, и все смогли увидеть, что под ним находилась очень дорогая, украшенная драгоценными камнями кисть. «Вы все видели, что эта вещь принадлежит Лань Вэньхуа. Но когда слуги нашли тело моего отца, кисть лежала рядом с ним, испачканная в его крови». Вика попыталась воссоздать в памяти момент, когда видела свою кисть последний раз, но так и не смогла. Она помнила, что использовала ее, чтобы похвастаться богатством во время одной из посиделок с заклинателями. Но потом письменные принадлежности собирали слуги, и девушка не знала, пропала кисть тогда или позже. Последние несколько дней ей было не до записей, так что злоумышленник мог ограбить ее когда угодно. Вооруженные люди снова двинулись в ее сторону, а Шиди и Шимей явно приготовились ее защищать. Но, к счастью, Вика смогла придумать кое-что для своего спасения.